Замечательная песенка. Пишите нам, мы вам споем еще одну. Такую же прекрасную польско-итальянско-китайскую венгерку. Дочь солдата Никс Капут, Икс Беншаса Лиденгут. Идет красная шапочка по лесу, навстречу ей Бог. Дочь солдата Унтер-офицерен, дочь солдата Никс Капитулирен. Красная шапочка, у тебя что-то прилипло к губе. Дочь солдата Никс Капут. Спасибо, волк. Это всего лишь пирожок. Икс Беншассе пирожок. Deutsche Soldaten unterattackieren. Deutsche Soldaten nicht kapitulieren. Красная шапочка, не гони. У тебя на губе не пирожок. А что? Что тогда у меня на губе? Скажи, волк, а то я умру от любопытства. У тебя на губе киевский торт с изюмом и пластмассовая вилка-открывашка. И на ней два мухомора. Дети, кому понравилась эта замечательная песенка, пишите нам, мы вам споем еще одну, такую же прекрасную.